Друзья, пожалуйста, приготовьтесь, пение «На жаре в густой пыли дорожной» братья будут петь. И вопрос такой коротенький. Почему запрещено носить обручальные кольца супругам? Что в этом предосудительного? Это грех? Ну, друзья, у нас не то, что запрещено, у нас так не принято. У нас, братцы, не принято кольца носить. А вместо колец у нас принято, чтобы замужние везде носили косынки. Ну, все.